Колдун города солнца. Средневековая церковь жестоко расправлялась со своими адептами, если они проявляли свободомыслие. Монах доминиканского ордена в итальянской области Калабрии Томмазо Кампанелло осмелился не только критиковать божественное происхождение мира, но создал свой образец человеческого общежительства. Его не увлекали ни алхимия, ни астрология, ни прочие оккультные науки. Он был философом-идеалистом, который утверждал, что человечество может освободиться от всех пороков, если откажется от собственности. Его тотчас назвали колдуном, еретиком, а позже объявили утопистом, проповедником коммунизма. В детстве он не умел ни писать, ни читать. У отца-сапожника не было денег, чтобы платить за его учебу. Он тайком пробирался к стенам школы и, стоя под открытыми окнами, слушал, что говорил учитель. 8-летнего мальчика звали Джованни Доминико. Его гнали, обливали водой, грозили поркой, но он все равно приходил. Таким образом, упорный Джованни выучился грамоте, освоил латинский язык, затем взялся за греческий. Подросток мечтал продолжить образование, жаждал слушать лекции в классе. Он не хотел гнуть спину за верстаком пяткой и шить, как его отец, обувь для богатых горожан. Старый монах-доминиканец, который узнал, что сын сапожника жаждет учиться, уговорил Джованни поступить в монастырь к доминиканцам. «Миссионерский монашеский орден», — рассказывал он ему, — основал испанец святой Доминик, который призывал людей бороться против ереси и инакомыслия. Поэтому монахов-доминиканцев называют «псы господни». Они несут в массы свет божеского учения. У них богатая библиотека из книг, которые можно узнать многое, что скрывают от глаз обычных людей. На тебе будет белая туника, кожаный пояс с четками. Восхваляй, благословляй, проповедуй. Вот наш девиз. Джованни поступил в доминиканский монастырь и принял имя Томмазо Кампанелло. Все свободное от молитвы время он проводил в библиотеке и за 2 года прочитал все книги монастыря. Он не раз рьяно спорил с монахами-собратьями об устройстве мира, о нравственном очищении человека. Юный Томмазо доказывал, что человек достоин лучшей жизни. Ему только надо освободиться от пороков, чтобы строить новый мир. Его страстные проповеди не находили отклика. На него смотрели косо. Отступник станет еретиком. Как-то в руки Кампанеллы попала книга философа Бернардино Телезио о природе вещей. Томмазо понял, что нашел человека, мыслящего одинаково с ним. Телезио утверждал, что все зло в жизни происходит от корыстолюбия, глупости и зависти, а они происходят от частной собственности. Стоит избавиться от частной собственности, и люди станут добрее друг к другу, не будут корыстолюбивыми, глупыми и завистливыми. Томмазо теперь знал, что ему надо делать. Он убежал из монастыря. И вовремя его собирались допросить, чтобы установить источник его свободомыслия. Он собрал вокруг себя нищих единомышленников и вместе с ними стал готовиться к борьбе против разжиревших собственников. Он хотел уничтожить богачей, а все их имущество поделить между неимущими. Неимущие должны были образовать христианскую коммуну, в которой все было бы общим, и даже жены. За Томмазо началась слежка. В 1598 году и его, и несколько монахов схватили в Неаполе. Суд был скор. Его обвинили в колдовстве и в распространении ереси, в заговоре против существующего строя. В Италии тогда главенствовали испанцы. За все грехи – пожизненное заключение. Кампанелло держался стойко, вынес все пытки, пытался доказать, что не отвергает ни власть Бога, ни власть Папы. Он просто хотел подчинить светскую жизнь разумным законам. Приговор оставили без изменения. Находясь в заключении, Кампанелло написал свое главное произведение «Город солнца», в котором описал государство без божеского вмешательства, населенное исключительно разумными людьми. В «Городе солнца» всеми делами ведали священники-философы во главе с метафизиком, который представлял собой идеал человека-руководителя. В городе не было частной собственности, все люди были равны и трудились по 4 часа в день. Каждый получал по потребности. Отсюда позднее появился коммунистический лозунг «От каждого по способности, каждому по потребности». В тюрьме Кампанелло провел уже 27 лет, когда в его дело вмешался папа Урбан VIII. Он не нашел особого преступления в колдовских фантазиях Кампанеллы. В 1626 году Кампанеллу выпустили, и он уехал в Париж, где к нему благосклонно отнесся кардинал Ришелье, выделивший ему пенсию. Кампанелло продолжал писать философские сочинения, но бунтарские мысли в них уже отсутствовали. Церковь перестала им интересоваться. Свое последнее сочинение он посвятил родившемуся ребенку, будущему Людовику XIV, который станет известен как «Король Солнца».